Глава 14. 16 октября 1720 года. Полдень. Единственное, в чем Франциско был уверен относительно Альфреда, так это в том, что он один из лучших фехтовальщиков после Диего, о мастерстве которого ходили легенды. Альфреда, если и не такой опытный, был, однако, знатоком истинной дистрезы. И кроме того, владел французским и тосканским стилями и мог успешно переходить с одного на другой. Он даже умел пользоваться плащом и дагой на испанский манер и одинаково ловко обеими руками. Альфреда было уже около 50, что позволяло ему, Франциско, как более молодому, слегка его провоцировать. Однако не единожды Альфреду удавалось поймать его в какую-нибудь ловушку. Он, пожалуй, брал поздний парад в кварте, слабее, чем принято, намекая этим противнику на подходящий для контратаки момент, а на самом деле бросался на его шпагу с закругленным концом. Кварта — четвертая из 8 основных защит фехтования. Парад — движение оружием при взятии защиты, отражение удара. После нескольких коротких поединков, в большинстве которых Франциско потерпел поражение, они с Альфредо решили посетить утренний прием у их величеств во дворце Буэн-Ретиро. Они расположились внутри шатра из плотной ткани, куда им подали несколько бокалов «Ауроры» — безалкогольного напитка на основе арчата из миндального молока, с излишним, как им показалось, количеством лимона и корицы, и недостаточно арчаты. Там они поговорили о политике и о войне, которую Европа, включая Францию, вела с Испанией за Сицилию и Сардинию. В итоге Испании пришлось сдаться и подписать с союзниками Гаагский мирный договор, отказавшись от притязаний на Сардинию и Сицилию. Довольно скоро Франциско наскучил разговор, и он сменил тему на более интересную для него. «Кто-нибудь составит тебе компанию сегодня вечером на празднике в Костомаре?» «Нет, я еще не нашел подходящей кандидатуры», — ответил Альфредо. «Боюсь, что в моем возрасте влюбляться не очень уместно или благоразумно, а притворяться еще меньше». «Я всегда говорил, что в конце концов тебе придется жениться», — ответил Франциско. «Никто за тебя наследников не родит». И если Франциско, как известно, в определенный момент был готов жениться на любой женщине, соответствующей его положению, титулу и богатству, чтобы завести наследников и упрочить семейное положение, то Альфредо не хотел строить брачные отношения на лжи. Так прошли годы, и пока Альфредо отвергал все возможности женитьбы, Франциско их избегал, перепрыгивая из одного скандала в другой. В конце концов, отец решил отправить его на учебу в Парижский лицей Людовика Великого и посмотреть, выйдет ли из него что-нибудь путное. Потом, когда началась война, его 18 лет записали в Драгунский полк, находящийся на содержании его отца. Через 3 года войны, прежде чем погибнуть в сражении при Альмансе от 2 пуль, пронзивших его грудь, отец в первый и последний раз сказал ему, что всегда его любил, и ждал от него мужества ради прославления родовой фамилии. Сражение при Альмансе произошло 25 апреля 1707 года у испанского городка Альманса на границе Валенсии и Мурсии в ходе войны за испанское наследство между французской и испанской армией и союзными английскими, португальскими и австрийскими войсками. «Франциско, сын мой, тебе нужно жениться, чтобы супруга родила тебе ребенка. По возможности мальчика», — сказал он на смертном одре. Прошло 13 лет с того момента, как Франциско поклялся сделать все возможное, чтобы продолжить династию Марлангов. К счастью, отец не заставил его назвать дату. Он, конечно, выполнит данное отцу слово, но в свое время. Альфредо, видя, что тот молчит, подозрительно посмотрел на него и словно ищейка озадачил его следующим вопросом. «Я должен это расценивать как знак, что ты и правда пригласил кого-то на празднование?» Франциско, сделав глоток, лукаво проигнорировал замечание друга. Они с Диего воспринимали Альфреда как старшего брата. Франциско был еще ребенком, когда отец распорядился, чтобы он посещал занятия того же уважаемого наставника, что обучал будущего барона де Агуас-Дульсас, дона Альфреда де Карьона. Франциско было лет 10, Альфреда чуть больше 20, и он стал для Франциско образцом для подражания. Другого у него не было, поскольку он никогда не видел свою мать, графиню, умершую во время его появления на свет, а отца постоянно не было дома. И он с первых лет жизни усвоил, что одиночество — постоянное состояние, которое лишь изредка нарушается другими людьми. Он рано понял, что отец, глядя на него, каждый раз видел в нем убийцу своей жены. Поэтому он никогда не ждал от отца любви и нашел ее в Альфредо и Диего, в своих единственных друзьях. А больше ему и не нужно было, так как он прекрасно проводил время в одиночестве. Друзья — это та из немногих вещей, которую человек может выбирать в жизни, как и проходящие увлечения. Поэтому он предпочитал иметь пусть мало друзей, но хороших. Конечно, речь не шла о просто знакомых, которых было в избытке при дворе. Они служили ему компанией для ночных похождений, но совершенно не годились для решения серьезных проблем. «Я настаиваю на ответе, раз ты, как обычно, заставляешь себя умолять», — с улыбкой сказал Альфредо. «Я должен это расценивать как знак, что ты и правда пригласил кого-то». «Возможно», — шутливо, с полуулыбкой ответил тот и пригубил Ауроры, прежде чем продолжить. «Я слишком хорошо тебя знаю. К тому же ходят слухи, которым, надеюсь, не стоит верить», — сказал его друг, боясь, что праздник закончится звоном клинков на рассвете. Франциско рассмеялся. «Я что, так предсказуем?» «Для меня, как прочитанная книга». Из уст Альфреда подобные вопросы звучали не забавы ради. Он слишком хорошо знал, какой тип женщин прельщал его друга, и что, за исключением нескольких случаев, когда тот не мог устоять перед телесным искушением, Франциско предпочитал дам, рано вышедших замуж, за мужчин гораздо старше себя, таких, которые долгие годы не наслаждались искусством любви. Ему необходимо было действовать хитро и неожиданно, чтобы дать любовнице то, что она желала, но не могла попросить. Ему доставляло удовольствие доводить этих женщин до экстаза, видеть, как все их воспитание, умение вести себя и манеры исчезали, превращаясь в сильные спазмы, неконтролируемое учащенное дыхание и неприличные слова, произнести которые, по их мнению, они никак не могли. Естественно, это вызвало несколько недоразумений, улаженных на рассвете парой коротких дуэлей со слишком рогатыми и слишком пожилыми мужьями. С молодыми непорочными девами Франциско, напротив, было немного скучно. Они должны были отдаться, по крайней мере, так требовало их собственное достоинство. Их нужно было учить и направлять их движение в нужное русло на протяжении всего действа. Кроме того, среди них он уже прослыл соблазнителем, и отцы настраивали дочерей против него. «Избегайте графа де Арменьо», — предостерегали они, — «за его приличными манерами кроется похоть». И так оно и было. Очень удачно это изложила его добрая подруга Леонор, которую он любил как сестру, в одном из писем из Валенсии. «Дорогой, даже сюда дошли слухи, что младшая дочь барона Родриго дель Валье безутешна из-за того, что ты не удостоил ее визита». «Ты полагаешь, я не слышал о твоей связи с доньей Соль Монтихос?» — сказал Альфредо, поднимая бровь. «Я в курсе, что ее пригласили на празднование, и могу себе представить, что это сделал ты». «Дорогой Альфредо, понятия не имею, о чем ты». «Конечно, имеешь», — ответил тот. «Тебе следует держать ухо востро. Она может оказаться тебе не по зубам». Франциско не смог дальше сдерживаться и рассмеялся, зная, как дальше пойдет разговор. Несомненно, среди придворных уже прошел слух о двух его встречах с Доней Соль, на его взгляд, слишком целомудренных и слишком близко от мужа. Этот сердцеед обожал оказываться в подобных сражениях, проходящих на тайном языке веера под перекрестным огнем чужих взглядов и шушуканья. Для него само прелюбодеяние было не более чем кульминацией представления, разворачивающегося перед придворной публикой, но только во время антрактов — среди декораций и механизмов, за занавесом, который отделяет любовников от нескромных взглядов. Поэтому он каждый день тщательно готовился перед выходом в свет. Горничные и камердинеры обтирали его, а потом опрыскивали духами с запахом лаванды и розмарина. Затем его брил цирюльник, который приводил в порядок парик или его собственные волосы, стягивая их в косички тюлевой лентой. Его руки умягчали эфирными маслами помелы и бергамота. Каждое утро его облачали в новое платье. Камзолы с шелковой тафты и жустакор в тон ему должны были быть вычищены. На крахмальных рубашках красоваться серебряные и золотые пуговицы, а все мельчайшие детали — туфли на каблуке, белые чулки, бархатные перчатки, трость с перламутровым, золотым или серебряным набалдашником, надушенные кружевные платки — соответствующим образом подобраны. И все это с единственной целью — подготовиться к войне поз и жестов. В этих схватках Франциско одержал много побед и несколько поражений. Ему нравилось медленно подойти первым, быть представленным со всем уважением, чтобы потом мимоходом прикоснуться, бросить непрошенный взгляд, принять соответствующий вид. Все это как бы невзначай, но не прекращая постоянных ухаживаний, преследуя определенную цель. В любой женщине граф де Арменью видел тайну, секрет, скрывающийся за словами и отдельными поступками каждой из них. Он считал это своего рода неотъемлемой чертой восхитительных созданий, какими они все для него являлись. Самое интересное, что сколько ни ныряй в их груди, в море их сладострастия, постичь его можно было лишь на несколько мгновений. Уловить смутную идею, которая словно морской бриз ускользает сквозь твои пальцы. Именно этот непостижимый эликсир и делает их небесными созданиями. Поэтому, когда Франциско слышал, что у какого-то мужчины были плотские отношения и неестественные прикосновения с другим мужчиной, он вздрагивал и думал, что эти несчастные страдали от извращенной болезни. Случалось, что становилось известно о садомитских наклонностях некоторых представителей знати. И всегда это логично заканчивалось тем, что их начинали избегать, поскольку не считали мужчинами в полном смысле этого слова и полагали, что болезнь их может оказаться заразной. Единственным положительным моментом во всем этом было то, что они не конкурировали с ним за женщин. «Утверждают, что ей нравится соблазнять молодых людей, чтобы потом унизить их», — сообщил Альфредо, осушая бокал. «В таком случае я не понимаю, почему меня это должно интересовать». Франциско прекрасно знал, что Донья Соль представляла собой именно тот тип женщин, который ему хотелось завоевать больше всего. Она только перешагнула за 40, была замужем второй раз и сохраняла пьянящую красоту. Возраст добавлял ей загадочный ореол, который приковывал внимание к ее фигуре в колоколообразном кринолине. Лаская взглядом ее упругие груди, он чувствовал притяжение этих развратных голубых глаз и черных волос, спрятанных под париком или изящной шляпкой. Сейчас она, несомненно, была привлекательнее, чем в молодости, когда ее природному очарованию не хватало порочного сияния возраста. Ей, умной, хитрой и ловко играющей мужчинами, хватило двух прикрытых веером взглядов во время утренней прогулки по парку Буэн-Ретиро. И вот она уже одаривает его улыбкой, проходя под руку со своим супругом, маркизом де Вильямаром. Всего в двух шагах от мужа, страдающего небольшим избытком веса и полным отсутствием вкуса, который продолжал говорить о политике, Донья Соль завела с ним пустяковый разговор. Наглец предполагал, что после этой встречи она все разузнает о нем, как и он о ней. «Скажи мне, что ты не собираешься соблазнить ее на празднике в Костомаре?» «Пойдем уже», — с легкой улыбкой ответил Франциско, проигнорировав его замечание. Друг встал и кивнул в знак согласия. По выражению его лица было понятно, что Донья Соль Монтихос кажется ему опасной авантюрой, которая может закончиться весьма неприятно. Альфредо вытянул губы, но ничего не сказал. Однако Франциско знал, что как только они попрощаются с присутствующими на завтраке, тот пожелает узнать больше обо всем, что его беспокоило. В сущности, Альфредо наблюдал за всеми его любовными приключениями, как будто присутствовал на представлении «Севильский озорник» или «Каменный гость». Пьеса, традиционно приписываемая испанскому драматургу Тирсо де Молине в публикации 1630 года. Первая из основных литературных интерпретаций популярного в Испании сюжета о Дон Жуане. Поэтому он предпочитал не посвящать друга в детали до определенного момента, чтобы потом дать тому насладиться пьеской, которой и был весь этот костер тщеславия. И в самом деле, как только они покинули пределы парка Ретиро и направились пешком по улице Каррера де Сан-Херонимо, ведя лошадей под узцы, Альфредо положил ему руку на плечо и придержал шаг. «Ты развратник!» «А у меня такое ощущение, что ты превратился в любопытную старую курицу». «Ты должен был мне хоть что-то рассказать», — с улыбкой пожурил его Альфредо. «Я старше и могу дать тебе совет». «Ха!» Франциско не проронил ни слова. Они молча поскакали в сторону Костомара до Саговийского моста. Он не хотел, чтобы Альфредо выведал у него что-то из того, что он запланировал на вечер. Однако в глубине его души тихо журчал голос сладострастия. Он очень хорошо знал это журчание, и его тянуло снова и снова вспоминать утянутую корсетом упругую грудь Доньи Соль, ее тонкие изящные щиколотки под нижними юбками и спрятанное за улыбкой вызывающее выражение лица. 16 октября 1720 года. После полудня. Клара постучала костяшками пальцев по двери, ожидая, когда главный дворецкий разрешит ей войти. Она предположила, что он приказал позвать ее как раз перед обедом, чтобы познакомиться лично. Во время вчерашнего обеда и ужина для прислуги она видела дона Мелькиадеса только во главе стола и получила лишь комплимент по поводу нутового супа со шпинатом. Хриплый голос сеньора Илькиса раздался из-за двери кабинета, разрешая ей войти. Дон Мелькиадес с ухоженными усами и в безупречной ливрее поднялся, как только она вошла. Она поздоровалась с ним должным образом, и он с широкой улыбкой встретил ее, будто родственницу, которую давно не видел. Он поставил пронумерованную тетрадку на полку и повернулся к ней. «Я приказал вас позвать, потому что вы здесь уже несколько дней, а мы так и не поговорили». «Большое спасибо, дон Мелькиадес», — поспешила ответить Клара. «Мне здесь очень нравится, я обживаюсь». Ей все еще приходилось напоминать себе, хоть в это и трудно было поверить, что теперь она главная кухарка. Тем не менее, несмотря на пристальное наблюдение Дони Урсулы, она начинала чувствовать, что Костомар — это место, о котором она мечтала с тех пор, как мать уехала, а сестра эмигрировала в австрийские земли. «Надеюсь оправдать то доверие, которое вы мне оказали, приняв на работу». «Глупости, сеньорита Бельмонте, глупости. С каждым приготовленным блюдом вы все больше заслуживаете права работать в этом имении. Даже его светлость отметил ваш прекрасный талант», — сказал он с огромной симпатией. «Я благодарна вам за эти слова», — ответила Клара, и подумала, не вызвана ли эта невероятная любезность каким-нибудь тайным интересом. Вскоре по блеску в его глазах она поняла, что у дона Мелькиадеса не было скрытых мотивов. Напротив, эта симпатия была спонтанной и искренней, и шла из глубины его души. По какой-то странной причине она вызвала у него восторженную реакцию. Иногда она видела его с другими слугами, и он всегда вел себя почтительно, хоть и держался на некотором расстоянии, что было логично, учитывая его роль дворецкого. Однако сейчас с ней он рассыпался в похвалах. «Что касается меня лично, то я не был так счастлив во время еды с того времени, как готовила моя мать. Да хранит Господь ее душу». На самом деле, после вчерашнего обеда и ужина все задаются одним и тем же вопросом. «Чем же вы нас удивите сегодня?» «Что ж, сегодня будет Олья Подрида в честь праздника. И надеюсь, что она не обманет ваших ожиданий, дон Мелькиадес», — ответила Клара, слегка смутившись. «Боюсь, что сегодняшний ужин истощил все мои силы». «Не скромничайте. Я учуяла аромат, проходя мимо, и уже хочу поскорее за стол», — возразил он. Она улыбнулась и постаралась не покраснеть. Ее очень тронуло то, что дон Мелькиадес проявил к ней столько уважения и симпатии. Лучший способ проверить, соответствует ли вкус Ольи ее аромату, это попробовать ее, отвечая на любезность, предложила она. Дворецкий согласился и, улыбаясь себе в усы, сделал жест, приглашая ее пройти вместе на кухню. Но прежде чем выйти, взял ее за руку и несколько торжественно задержал на несколько секунд. «Сеньорита Бельмонте, позвольте мне взять на себя смелость сказать вам кое-что». «Конечно, дон Мелькиадес», — ответила Клара. «Мы все очень рады вашему появлению, а тем, кому не нравится, придется потерпеть». Услышав это, Клара удивленно раскрыла глаза. Ее успокоили слова этого большого полноватого человека. Поблагодарив, она вышла вместе с ним из кабинета, и они направились в одну из двух столовых для слуг, что на первом этаже. Она предполагала, что фраза дона Мелькиадеса относится к доне Урсуле, потому что пока она не знала никого другого из прислуги, кто мог бы быть недоволен ее присутствием. Это утверждение, несомненно, подчеркивало не только то, что экономка была недовольна ее повышением, но и то, что мнение дона Мелькиадеса и экономки относительно ее пребывания в Костомаре не совпадали. Сеньорита Бельмонте всегда считала, что дворецкий не задумывается о ее пребывании здесь, и была уверена, что он видит в ней только хорошие рекомендательные письма и положительные отзывы своей подруги, доброй сеньоры Манкады. Как правило, главный дворецкий, тем более в таком герцогском доме, как этот, не придает особого значения найму на работу простой служанки. Но если они с господином очень довольны ее работой, то мнение доньи Урсулы и ее постоянное пристальное внимание могут ее не волновать. Однако какой-то внутренний голос тихо подсказывал ей, что мало приятного в том, чтобы оказаться между двух огней в разгар войны, если таковая и правда существует между представителями Совета Костомара. Они пришли в столовую, где последняя смена слуг уже сидела в ожидании дона Мелькиадеса. Увидев его, все встали, и он жестом, скорее привычным, чем протокольным, разрешил всем сесть. Это вытянутое, как алебарда, помещение, где стены поверх побелки до середины обшили покрытыми лаком сосновыми досками, производило на Клару глубокое впечатление. Она чувствовала, что условно ступала на чужую территорию, управляемую стальной рукой доньи Урсулы, расположившейся там справа во главе стола. Девушка ощущала на себе ее пронизывающий ледяной взгляд, способный заморозить душу. По легкому движению уголков губ и глаз сеньорита Бельмонте поняла, что экономка не оставила без внимания тот факт, что они с доном Мелькиадесом пришли вместе. Дон Мелькиадес сел и приказал подавать похлебку от Ольи. Как и накануне, все за столом молчали, завороженные ароматом, идущим от тарелок. Клара порадовалась этому молчанию. Некоторое время тишина нарушалась лишь звуками из-за стола, да шумом из соседних помещений, где суетились остальные слуги. «Откровенно говоря, сеньорита Бельмонте, насколько я помню, прислуга в Костомаре никогда не ела такого великолепия», — категорично заявил дон Мелькиадес. Тут же управляющий, сеньор Магер, и сеньор Ибаньес, помощник камердинера его светлости, присоединились к комплиментам. Многие из сидевших за столом кивали в знак согласия, продолжая прихлебывать олью, почти не отрывая ложки от тарелки. Клара всех поблагодарила. «Заслуга в этом не только моя, но и моих помощниц на кухне, вторых помощников, кухонных рабочих и посудомоек», — объяснила она и украдкой взглянула на доню Урсулу, чтобы увидеть, какое впечатление на нее произвела еда. Экономка, щеки которой пылали от удовольствия, а глаза слезились от поднимавшегося из тарелки пара, не могла скрыть выдававшего ее выражение лица. Несмотря на это, высокомерие не позволяло ей высказать свое мнение. Кларе ключница показалась невыносимой, поскольку в глубине души она лишь старалась завоевать ее уважение и показать, что не представляет никакой опасности для кухни Костомара, даже наоборот. Ей всего лишь хотелось, чтобы той понравилась ее работа, и чтобы после изменений, которые произошли в связи с ее повышением, их отношения наладились. Однако молчание Дони Урсулы указывало на то, что она не готова была подтвердить, что Олье действительно удалась на славу, ведь это означало бы для нее частичную потерю власти над прислугой. Для экономки эти слова были бы не просто искренней похвалой, а поражением, признанием того, что кулинарное мастерство Клары победило ее авторитет. «Я правда не знаю, что мне делать с этой женщиной», — сказала она себе. «Вы поразительная кухарка», — прервал тишину Симон Кассона с противоположного конца стола, прервав ее мысли. «И это вы еще не пробовали горячие булочки с медом и сливочным маслом, которые она готовит для его светлости», — сказала Элиса. «Вчера утром она разрешила взять одну из остатков теста. Так вот, я никогда не пробовала ничего вкуснее». Управляющие, кучера, камердинеры и их помощники с радостными улыбками шумно обменялись впечатлениями о сказочном вкусе еды. Клара доела и вытерла рот, скромно улыбаясь. «Вы меня в краску вгоните», — сказала она в смущении. «Учитывая ваши кулинарные способности, нам ничего другого не остается. А вам придется потерпеть, сеньорита Бельмонте», — сказал Дон Мелькедес, вызвав смех остальных слуг. Краем глаза Клара увидела, как Донья Урсула сжимает пальцами ложку, кислая, словно уксус, и молча заканчивает свою похлебку. По правде говоря, ее молчание было так заметно, что выдавало ее с головой. Но после того, что она сказала в галерее о ее любимой матери, намекая, что та спускалась на кухню только ради развлечения, этот отрезвляющий душ поражения пошел бы ей на пользу. Она заметила, что Дон Мелькедес, прикрывая рот во время смеха, изучающе поглядывает на Донни Урсулу. Торжествующий блеск его глаз объяснил Кларе, что между ними нечто более глубокое, чем просто разногласие. Окинув взглядом остальных, она поняла, что они все еще смеются и едят, не замечая того, как многозначительно Дон Мелькедес смотрит на экономку. «А вы как полагаете, Донни Урсула? Это было просто восхитительно, вам не кажется?» — спросил дворецкий. «Вы ничего не скажете?» Смех прервался почти мгновенно, и все направили свой взгляд на экономку, которая с каменным лицом подняла голову и пристально посмотрела на Дона Мелькедеса. Несколько секунд они так и смотрели друг на друга. По взгляду Дони Урсулы Клара чувствовала, что в голове ее уже зреет разрушительная месть за эту дерзость. Все замерли в ожидании, пока Клара размышляла, как Донья Урсула могла позволить себе такое по отношению к главному дворецкому Костомара. Он же, улыбаясь в усы, слегка приподнял брови в ожидании ее ответа. Экономка оглядела всех за столом, и они машинально наклонили головы. Потом она посмотрела на Клару ледяным взглядом, и Таня, опуская головы, неожиданно поняла нечто, что ее потрясло. Донья Урсула молчала все эти кажущиеся бесконечностью мгновения не только из-за возможного личного противостояния с Доном Мелькедесом, но и потому, что решила, что кухарка причастна к этому оскорблению. Клара вдруг представила себе, что подумала ключница, когда они с Доном Мелькедесом вместе вошли в столовую прямо перед едой. «Да, вкусно. Поздравляю, сеньорита Бельмонте», — скупо сказала та. «Спасибо, Донья Урсула», — ответила Клара, только сейчас опуская голову. Она перевела дыхание, и пока подавали мясную часть Олье, сказала себе, что эта победа дворецкого над Доньей Урсулой была воспринята последней как вызов, такой же, как тот, что Клара бросила ее авторитету. Поэтому, заканчивая есть, она подумала, что если раньше экономка воспринимала ее как нечто, доставляющее неудобства, то сейчас она превратилась для нее в настоящую соперницу. Однако с каждой ложкой ее дух становился все крепче, и она твердила себе, что ни при каких обстоятельствах не позволит этой озлобленной на всех и вся ключнице незаслуженно выдворить ее из своей кухни.